Глава 10. Ее Величество Королева. Покинуть сектор 02. Пункт сбора эвакуированных из сектора Оранжерея номер 2. Прибыв на место, ожидайте дальнейших инструкций. Повторяю, пункт сбора. Рефаимы, издали наблюдавшие за разгромом шлюза, без возражений повиновались. Быстрее шпаны, бегущие от полицейского патруля, они исчезли в коридоре, из которого явились. Прыть шеольцев объяснялась не только угрозой разгерметизации и волей малого господа, но и монстром с детьми на руках, направившимся в их сторону. Еще неизвестно, чего аборигены опасались больше. Лючана последовал за Эдамом. Голем двигался, кренясь на левый бок и с трудом сохраняя равновесие. Правая нога его почти не гнулась, из тела торчали куски металла и пластика. Все, что псевдоплоть не успела или не смогла до конца переработать. Шаги изрядно потяжелевшего существа гулко сотрясали туннель. Дойдя до бокового прохода, голем опустил детей на пол. «Идите вперед! Я за вами! Здесь опасно, поторопитесь!» Мелодичный голос Эдама сделался сухим и черствым, как корка вчерашнего хлеба. Фразы он рубил сухо и коротко, по-солдатски. На длинные периоды речи у голема не хватало дыхания. На него было жутко смотреть, и Тарталья опустил взгляд. Да, сейчас Эдаму не пробежать стометровку за 8,74 секунды. Протиснувшись между големом и стеной, Лючана обогнал Эдама и пристроился рядом с близнецами. «Зачем вы это сделали?» Прежде чем ответить, юные гематры одарили спутника красноречивыми взглядами. Кукольник вздохнул, молча признавая глубину своего интеллектуального несовершенства. В награду за признание он получил целый ворох ответов. Даже странно, что такой гвалт производили всего двое, перебивая друг друга. «Мы устроили аварию с помощью Эдама. Мы знали, он станет нас спасать с вероятностью 89,3% и разломает шлюз с вероятностью 86,2%. Теперь Герсилию нельзя стрелять, она заминирована. Опасность угроза взрыва. ЦМ будет вынужден подать сигнал о помощи. Сигнал за секунду сюда прилетят спасатели с вероятностью 79,5%. Мы все правильно рассчитали». «Учитесь, музыканты-диверсанты. Учитесь, легаты ВКС Помпилии. Без всякого экспонита или этой... как ее? Интересно, ЦМ уже отбил сигнал бедствия? Не опоздают ли спасатели? Ох, чует моя старая задница. В Шеоле запахло жареным. Деточки тому весьма поспособствовали. Вы же могли погибнуть. Риск находился в пределах допустимого». «И что, вам совсем не было страшно?» «Ну, было». Близнецы потупились. Давид шмыгнул носом. Оба выглядели, как обычные нашкодившие сорванцы, которые сообразили, во что чуть не вляпались. Но впечатление лгало. Гематры знали все заранее. Многие ли взрослые отважились бы на их месте рискнуть собственной шкурой? «Нам налево». Лючана не сомневался. Дети прекрасно помнят один раз увиденную схему Шеола. Уж они-то точно не забудятся. Над первой же дверью за поворотом красовалась табличка. «Лазарет номер 2, мужской сектор». Дверь была открыта. Не здесь ли обретается Антоний? Кукольник на миг задержался и услышал лязг металла за спиной. Голем стоял посреди коридора. С ним творилось непонятное. Казалось, гигантский еж-мутант решил избавиться от своих игл. Переродиться в иное существо. От Эдама отваливались, со стуком падая на пол, непереваренные куски стали, обломки металлопласта и термосила. Из язв, открывшихся на их месте, сочилась белесая жидкость. «Эдам, что с тобой?» Содрогаясь от омерзения, Тарталья сделал шаг навстречу. «Мой ресурс закончился. Не надо смотреть. Это неприятно». Слова голема звучали спокойно и доброжелательно. «Ему можно помочь?» Лючан обернулся к близнецам. «Нет, он уже совсем старенький. Големы долго не живут. 40-50 лет, не больше. Эдаму было 46. Наверное, если бы не самоубийственная выходка близнецов, он протянул бы еще года 2-3, но экстремальный режим спасения исчерпал его силы. Выложившись полностью, без остатка, голем умирал. «Мы забыли, не учли». Джессика всхлипнула и закрыла лицо руками. Давид продолжал смотреть на разваливающегося голема. Глаза мальчика подозрительно блестели, но он держался. Эдам пошатнулся и медленно опустился на пол. Не упал. Сел. Потом лег на бок, свернувшись калачиком. Вокруг него растекалась дурно пахнущая лужа. «Это неприятно», — еле слышно повторил голем. «Отвернитесь». Он никому конкретно не обращался, словно разговаривал сам с собой. И вдруг прежним ясным голосом произнес: «Сеньор Барготта, позаботьтесь о детях, я прошу вас. Они должны выбраться отсюда. Мне больше не к кому обратиться. Вы обещаете?» Лючано с усилием проглотил ком, подступивший к горлу. Глупо жалеть о ней человеке. Глупо и смешно. Кукольник. Ты сентиментальный дурак. Такие долго не живут. Да, обещаю. Если бы он еще знал, как сумеет выполнить обещание. Ничего он не знал. Ничего. Кроме главного. Слово надо сдержать любой ценой. Лгать умирающему – подлость. Кто бы ни умирал – подлость и все. И нет этой подлости оправдания. «Спасибо, сеньор Барготта». Эдам улыбнулся, перевернулся на спину, широко раскинув руки, и черты его лица застыли. Жидкость перестала течь. Лючано с опаской приблизился. Раны и язвы голема затянулись. Все лишнее вышло из тела наружу. На полу лежал прежний щеголь – Эдам, Франт Эдам. Идеально сложенный красавец. Печень семьи Шармалей. Мертвец смотрел в потолок, безмятежный и тихий, зная, что исполнивших долг – легкая дорога. «Вы забыли, что у нас нет страха смерти?» Попятившись, Лючано обнаружил, что Джессики рядом с Давидом нет. «Эй, а где твоя сестра?» «Я здесь», – отозвалась девочка, выйдя из двери лазарета. В руках она держала пустой флакон из-под какого-то лекарства. Подойдя к голему, Джессика опустилась на колени и набрала в бутылочку немного жидкости, вытекшей из тела. «Мы сделаем нового Эдама», — сказала она, вручая флакон брату. «Угу», — согласно кивнул Давид, пряча добычу в карман штанишек. «Вернемся и сделаем. Уверен, дедушка поможет». Маленькая гематрийка тронула Лючано за рукав. Сейчас она была необычайно похожа на мать. Сдержанность и уверенность. Любовь в оболочке воли. «Нам надо идти. Здесь опасно оставаться». «Идем», — согласился кукольник. Оранжерея гудела растревоженным ульем. Авария и эвакуация сектора встряхнули Рефаимов, пробудив от душевной спячки. Впервые за 11 лет, минувших со времени катастрофы, Шиол сошел с накатанных рельсов существования. Размеренная жизнь рухнула под откос. Покой, покорность и безразличие сменились беспокойством и страхом. Тоже не лучшее сочетание, если честно. Благоухание гиацинтов, аромат сиванских орхидей, острый запах пота, нервное напряжение, растущее с каждой минутой. Все это копилось в воздухе, превращая его в гремучую смесь. Вспыхнет случайная искра и рванет так, что шлюз, разнесенный големом, покажется милой шуткой. Войдя, Лючано физически ощутил гнетущее давление. Глубоко внутри заворочился подселенец-пенетратор, желая выйти на контакт с носителем. Потерпел очередную неудачу и затих. Близнецы сжались поближе к невропасту. Лица гематров превратились в бесстрастные маски. Глаза в бутылочные донца. Защитная реакция, панцирь, под которым обычные, насмерть перепуганные дети, что не мудрено в их возрасте. Он приобнял близнецов за плечи. Наседка, прячущая под крыльями цыплят. «Сейчас отыщем наших, все будет хорошо». Из дальнего конца оранжереи доносился баритон пастушки. Слов было не разобрать, но интонации внушали уверенность. Марийка успокаивает возбужденное стадо, наводит порядок, восстанавливает статус-кво. Судя по стадному гвалту, получалось не очень. «Что случилось?» – сунулся к Тарталье тщедушный Рефаим. Тюремный комбинезон на нем болтался, как на вешалке. Остатки волос вокруг блестящей лысины аборигена стояли дыбом, напоминая то ли нимб, то ли рожки. «Вы в курсе?» «Авария. Угроза разгерметизации. Лучше оставаться здесь, во избежание». Кустистые брови Рефаима взлетели на лоб, изборожденные морщинами. Шиолец хотел продолжить разговор, но Лючано заторопился прочь, увлекая за собой детей. «Что? Что он сказал?» Горохом раскатилось сзади. «Авария! Это гнев, гнев малого Господа. Нет, это дьявол его козни. Дьявол в Шиоле. Помилуй и пронеси. Алая! Неужели они объявлений не слышали? Изумился маэстро Карл. Орало так, что и мертвого подымет. А если не слышали, почему они здесь? Кто согнал их в оранжерею? Пастушка? Они привыкли не слушать, а слушаться. Разъяснил Гишер, который всякого насмотрелся в Мейгиле. Выполнять приказ, не вникая в суть. Этот дружок Парготта всюду нос сует. Зачем? Да почему? А их, считай, только сейчас из гробов вытащили. Распеленали их коленкой под зад. Воскресай, рванина, шевели костями. Нырнув под ветви плакучей ивы, свисающие до земли, Лючан отгородился живым пологом от гудящей толпы. Надо было перевести дух и осмотреться. Свои пока на глаза не попадались. Здесь ли они? Что если авария застала их в другом секторе? «Я вижу тетю Юлию!» — с радостью возвестила Джессика. Действительно, за шеренгой кадок с эвкалиптами-карликами мелькнула затянутая в черная фигура помпелианки. Крепко ухватив близнецов за руки, кукольник выбрался из укрытия и, стараясь держать госпожу Руф в поле зрения, припустил бегом по дорожке между клумбами. «Юлия, мы здесь!» За эвкалиптами и пальмами на мини-площадке обнаружился оазис разноцветия в полосатом море аборигенов, затопившем оранжерею. Помпелианцы с Герсилии, оба Вестина, Гай. Лючано узнал место сбора. Тут легат набросился на Нейрама, когда они материализовались в Шиоле. Следы драки исчезли. Ничто не напоминало о случившемся. «А почему ни Юлия, ни Фианина до сих пор не поинтересовались, как мы сюда попали? Ладно, Рифаимы, но эти-то нормальные». «Они уверены, что вы летели на одном из кораблей, захваченных Шиолом», — буркнул маэстро Карл. «Это настолько очевидно, что и спрашивать глупо». «Слава богу, вы целы!» Неподдельная радость Юлии пролилась бальзамом на душу. Но помпелианка сразу забыла о скромном невропасте, кинувшись к близнецам. «Давид, Джессика, что с вами? Вы выглядите как...» «Мы подрались», — доложил хмурый Давид, избегая уточнений. «Но уже помирились». «Ваша работа, Барготта?» — язвительно спросил легат, подходя сбоку. «В смысле? Я детей не бил и драться не заставлял, а они сами?» «Не прикидывайтесь идиотом. Я про аварию в шлюзе. Ваших рук дело». «Мониторы показали?» — сочла нужным пояснить Юлия. «Так вы стоите около шлюза, а его створки разлетаются на куски. Вы и пальцем не пошевелили, но тем не менее...» «Колдун, да это он все, я видел!» Из-за цветущих магнолий, пыхтя от возбуждения, вывалился Ува. А Рима сопровождали трое добрых братьев. Последней вышла пастушка. Вид ее предвещал головомойку. Ну, конечно, следаки не фиксировали голема. Тарталья живо представила себе картину. В дверях шлюза без видимой причины возникают глубокие выбоины. Композит трещит по швам, а рядом стоит замечательный человек Лючано Барготта и любуется безобразием, не двигаясь с места. Колдун с дипломом. По крайней мере, для дикаря с кимчуги. Но для остальных... «Дружок, ты помнишь телекинетика из спецлаборатории?» «Вы причастны к случившемуся?» Требовательный вопрос пастушки опутал его по рукам и ногам, веля говорить правду, одну правду и ничего, кроме правды. «Нет, я бездействовал. Если вы смотрели на монитор, вы это видели». «Заткни уши, пастушка, он колдун, шаман, да?» Блондинка щелкнула пальцами, как злая собака, зубами, и толстый Ува подавился своим просвещенным мнением. «Вы там были? Отвечайте, что произошло?» «Это голем. Вы называли его созданием. На моих глазах он стал крушить шлюз. Как вы могли заметить, для камер он попадает в слепое пятно». От него не укрылось, как Юлия и легат со значением переглянулись, а вестины начали шептаться. Все чудесно понимали. Без причины Эдам не стал бы ничего ломать. Значит, дело в близнецах. Но Марийке об этом знать не к чему. «Я вам верю», — кивнула пастушка. «Где сейчас находится создание?» «Он умер. Тело лежит в коридоре возле мужского лазарета. Хотите, убедитесь сами». «Я буду там позже. Нельзя нарушать волю малого Господа. Стаду велено ждать в оранжерее». «Воля Господа — закон», — примирительно развел руками Тарталья. Ответы пастушку удовлетворили, но девушка все равно выглядела непривычно настороженной и собранной. Чувствовалось, она нервничает и готова к новым неприятностям. Мир Шиола трещал по швам, теперь же в буквальном смысле. «Создание пыталось разрушить наш дом», — возвысив голос, объявила вождь вождей. «Малый Господь покарал разрушителя. Враг мертв. Восславим же мудрость его». «Аллилуйя!» — послышалось отовсюду. Но хор вышел нестройным и растерянным. Не говоря больше ни слова, пастушка развернулась и скрылась за магнолиями. Добрые братья, то и дело оглядываясь, последовали за ней. «Вроде обошлось», — с облегчением выдохнул Лючана, провожая их взглядом. «Насколько серьезны повреждения?» — образовался рядом летописец. «Сквозные проломы в обоих дверях шлюза, метра полтора в диаметре. Шлюз раскурочен по полной программе». Ответ привел бывшего священника в восторг, близкий к экстазу. «Замечательно! Просто великолепно!» «Вы думаете, ЦМ отправит сигнал бедствия?» «Я уверен в этом». «А что мешает ему вместо сигнала послать автоматы, чтобы снять заряды с Герсилии? Или деактивировать мины?» «Либурна останется на месте, а ЦМ отстрелит другой корабль с исправного шлюза». «Все мешает, все!» Авель едва не приплясывал от радости. «Автоматы не предназначены для разминирования, в них нет такой функции. А мины поставлены на таймер. Таймер, 30 минут и бум!» Он всплеснул руками, изображая взрыв. «И что, нет никакой дублирующей системы отключения взрывателей?» С профессиональным интересом осведомился Бижан. «Есть. Контрольный луч постоянного действия. Он удерживает мины от взрыва, пока корабль находится в зоне действия луча. Это на случай, если в маневровых двигателях осталось мало ресурса, и кораблю понадобится больше получаса, чтобы отойти от тюрьмы на безопасное расстояние. Зона действия луча совпадает с границей зоны безопасности. Едва корабль ее покидает, мины срабатывают». «Но Герсилия пристыкована к Шиолу», — гитарист Заль взлохматил пятерней роскошную шевелюру. «Автоматика не может ее отсоединить. Шлюз поврежден, и станция разгерметизируется». «Ага», — возликовал Авель. «Воистину так». «Значит, Либурна останется в зоне действия луча. Мины не взорвутся». «Но ЦМу придется все время держать луч включенным. Неопределенно долго. ЦМ теперь не может заснуть. Ему надо контролировать луч. А это расход энергии, нештатная ситуация, постоянная угроза взрыва». «Малый Господь, будь он проклят». Последние слова он Эйли произнес шепотом. «Обязательно вызовет помощь. Никуда не денется». «Интересно», — вслух задумалась Юлия, накручивая на палец вороной локон. «Когда истечет время таймера?» «Через 7 секунд», — охотно сообщил Давид. Сирена взвыла, но как-то задушенно и неубедительно. В первый раз, помнится, Лючан аж присел. А сейчас поморщился слегка и баста. Начал привыкать, что ли? «Лица, заключенные под стражу», — громыхнул под сводами оранжереи знакомый бас. «Обязаны бережно относиться к имуществу пересыльной тюрьмы». «День гнева? Опять?» — изумился Бижан. «У вас раньше так частило?» — обернулся он к летописцу. «По два раза в день? Нет». Авель и сам выглядел растерянным. «Это голем. Разгневал ЦМ. На пару с Барготой». Ясное дело, легат не мог не помянуть корень всех бедствий. «А мы за них отдуваемся». «Запрещается без разрешения администрации выходить из камер и других помещений режимных секторов». Мимо ломилась толпа рефаимов, спеша к выходу из оранжереи. Скорее по камерам, пока малый господь не взялся хлестать непокорных молниями. Летописец дернулся было следом, но Заль придержал его за плечо. «Не лезь, брат, затопчут, успеем». Видя, что неофиты не спешат бежать прочь, он еле внял и остался. Он с опаской озирался по сторонам, словно пытаясь определить, откуда его шарахнет током. Стадо унеслось, оставляя за собой перевернутые вазоны, сломанные ветки и пол, грязный от рассыпавшейся земли. Минута-другая, и в дальнем конце оранжереи раздались вопли отчаяния вперемешку с глухими ударами. Казалось, грешники, обретя прощение, рвутся из ада в места иные, а их, вопреки обещанию, не пускают. «Проводить уборку камер и других помещений в порядке очередности». Надвинулся топот ног. Стадо возвращалось. «Нас заперли, заперли! Мы стучали, но не отверзлось!» «Господи, за что караешь?» «Прости и помилуй!» За кустами дрока замелькали полосатые комбинезоны. «Ну вот, никуда бежать не надо», — философски заметил Заль. «В связи с угрозой взрыва...» Бас хрипел, будто ЦМ переработал связки. «Всему персоналу и заключенным немедленно покинуть...» 04-03-05-14-13. Повторяю. В коронах деревьев коротышек раскатился гулкий удар колокола. «Мы в секторе 2-5. Тут безопасно», — шепнул летописец, бледный до синевы. «Поэтому он нас и запер». «Аварийная тревога по тюрьме. Повторяю, аварийная тревога. Всем заключенным собраться». Голос поперхнулся, с натугой икнул, по ушам ударил надсадный скрежет. Теперь Лючано знал, как кашляют электронные мозги. Мигнуло освещение. В следующий момент что-то произошло с окружающей реальностью. Она расслоилась, будто скисшее молоко. Пласты, ранее пребывавшие в гармонии, неуловимо сдвинулись друг относительно друга. Кривые линии превратились в ломанные, звуки приобрели дребезжащий характер. Став шершавым, воздух наждаком раздирал горло. Видимый мир рассыпался на отдельные пиксели. Бытие сделалось дискретным. Волна агрессии и разрушения вздымалась за спиной. Тарталья начал поворачиваться, ощущая микроскопические сокращения мышц, повороты костей в суставах, натяжение кожи, циркуляцию крови в жилах, лопнувший сосудик в глазу. Словно он, Лючано Барготта, распался на мириады частиц, каждая из которых обрела собственную сущность и воспринималась теперь по отдельности, вне связи с остальными. Наконец ему удалось завершить поворот, и он увидел статую. Белый мрамор с голубыми прожилками вен, затянутый в черный комбинезон. Юлия стояла, широко расставив ноги, как матрос на палубе во время качки. Лицо – маска ледяной ярости. Взгляд остекленел, устремлен сквозь переборки шиола, пронизывая тюрьму насквозь. Пальцы рук свело судорогой. Они вцепились в добычу, глубоко вонзив когти в трепещущую плоть. Волосы помпелянки жили отдельной жизнью. Несуществующий ветер клубился в них, вздымая черным облаком грозовой тучей над головой женщины. «Приступ! У нее приступ, как в эскалоне! Рефлекторный перехват лидерства! Толпа, которая повинуется не ей! Пастушка, конкуренту которого...» «Увы, дружок, пастушка лишь исполнитель чужой воли, собака при хозяине. И хозяин этот, ЦМ Шиола, малый господь. Вот с кем схватилась сейчас Юлия». «Но малый господь не человек, машина, искусственный интеллект». «А какая разница, дружок? Помпелянка тоже не вполне человек. Она середина дороги между человеком и Антисом. А ты сам вполне человек?» «Юлия, остановитесь!» Он знал бесполезно, но все равно кричал. Слова вязли в силовом поле воздуха, застревали, путались в волокнах, не в силах достичь ушей каменного идола. Вокруг Юлии, с медлительностью наводивший ужас, закручивался смерч хаоса. Пространство шло мелкой рябью, как гладь пруда под дождем. Нельзя было поручиться, что это не шутки давления на психику. Но с другой стороны, какая разница, если ты объект пси-атаки? Искажались перспективы, позволяя разглядеть каждую хвойку на ветвях ели в 30 шагах отсюда и создавая эффект кривого зеркала вблизи. В ушах царил комариный писк. Чертовы комары роились прямо в мозгу. Рефаимов мало-помалу охватывало знакомое безумие. Одни падали на колени, истово молясь, другие рвали на себе волосы или пускались в пляс. Кто-то сосредоточенно бился головой о ствол зинарского кедриона. «Я родился ногами южного триолета в городе Занур в семье». «Приняли на должность штурма на почтовый челнок стриж». «Воровал с 12 лет, 7 ходок». Они вспоминают свою жизнь, как на посвящении. У них полный кавардак в головах. «Алвайя! Анафима! А-а-а!» Двое добрых братьев, выронив оружие, катались среди разбитых горшков прямо по кактусам. Презрев боль, они норовили вцепиться противнику в глотку, точь-в-точь Антис с легатом день назад. Но система Шиола не била дерущихся шоковыми разрядами, не пыталась отсечь их от остальных. У Малого Господа в данный момент имелись куда более серьезные проблемы. Одна из этих проблем силой захватывала власть над стадом. А вторая... Внутри Лючано образовалась пустота. Пол ушел из-под ног, к горлу подкатила тошнота. Ударил тяжелый басовитый гром, не по ушам, по всему телу. Тарталья задохнулся и ослеп. Ослепнуть от грохота? В свихнувшемся мирке, объятом черным пламенем, было возможно и не такое. Буквально через секунду он пришел в себя. Зрение восстановилось сразу. Словно включили свет в темной комнате. Зелень, снежно-белые цветы над лицом. Он лежал на полу. На ногах не устоял никто, кроме Юлии. «Герсилия!» Кашляя кричал летописец. Он на четвереньках выползал из клумбы с раздавленными в кашу петуниями. «Либурна взорвалась, наверное, сбой луча. А, я родился на фронте, в семье ректора духовной академии. Моя мать, святая женщина, пожертвовала карьерой ради отца, человека глубоко. Господи, укрепи силы мои, что я говорю?» «Это Юлия. Ее атака повредила ЦМ или отвлекла его, и малый господь не удержал контроль над лучом». «Чрезвычайная ситуация. Разгерметизация». Голос электронного мозга перешел в невнятное бормотание. «Тревога, тревога первой степени. Сектора...» «Интересно, почему Авель не до конца сошел с ума?» – отстраненно думал Лючано. «Наверное, потому, что не побежал вместе со всеми. Юлия захватывает тех, кто целиком и полностью попал под воздействие конкурента. На Тарафиме со мной и близнецами тоже ничего не случилось». «Блокированы. Персонал заключен. Срочно покинуть». Из зарослей повелики к Юлии метнулся вихрь. В зверичьи движения взгляд едва успевал отследить, родная мать не узнала бы Марийку Гиджибош. Впрочем, нет. Родная мать, намоткиноид с Серба, как раз узнала бы дочь без труда. Хищный оскал обнажал не только зубы, но и десны. Вздыбились лопатки, комбинезон лопнул на спине по шву. Пластика атакующей собаки и пальцы-клыки, закостеневшие от желания рвать. Те самые пальцы, что оставляли глубокие щербины на тюремных столах. Отшвырнув словно кукол двух помпелианцев с Герсилии, которые оказались у нее на дороге, вождь вождей припала к полу и прыгнула, метя в горло Юлии.